удивительно много историй о затонувших островах. Профессор Тадакура скрестил на груди руки. Имеется достаточно достоверное сообщение об островах, затонувших вне всякой видимой связи с вулканической деятельностью. Были и такие острова, которые неоднократно появлялись и исчезали под водой. Но данный случай, когда достаточно большой остров затонул с такой быстротой, и притом на глазах у очевидцев, по-моему, из ряда вон выходящий. «Да, но удивительно не только это», — сказала в своей обычной спокойной манере океанолог. «Дело в том, что Суйтен Мару отметил местонахождение самой высокой точки острова буем. Однако ко времени нашего прибытия буй унесло. До встречи с вами мы успели сделать несколько промеров глубины». «Нашли остров?» «Нашли», — кивнул океанолог. «Самописец нашего эхолота вывел точно такой же контур морского дна, как и самописец эхолота Суйтен-Мару. Таким образом, мы установили местонахождение затонувшего острова. Однако самая высокая точка острова оказалась на глубине 90 метров. И так получается, что за какие-нибудь 2,5 суток морское дно в данном районе опустилось на 160 метров. Что вы скажете на это, Тадакура?» Раздел 6. Анадера отправился в выделенную для него каюту. Его провожатый, совсем молоденький матрос, по пути, извиняясь, объяснил, что отдельных кают не хватает. На койке лежал Юуки. «Ты что, опять плохо себя чувствуешь?» «Да нет», — сказал Юуки. «Просто устал. Полностью закончил регулировку. Завтра погружайся хоть с самого утра». «Извини, что доставил тебе столько хлопот». Анадера бросил свои вещи на вторую койку. В каюту с листками бумаги в руке шумно ворвался Тацуна. «Потрясающе, Анадера-сан! Потрясающе! Вот оперативность нашей газеты! Не успели получить известие о выходе в Адацуми, меня сюда. А я уже отправил первую телеграмму. Другие газеты только зашумят об извержении на Байонез, а у нас сообщение о Суйтен-Мару и рассказ канаков. Сенсация! А вы завтра погружаетесь? Возьмите меня с собой на Вадацуми, а?» «Думаю, не выйдет», — Анадера покачал головой. «Столько ученых и чиновников, и все хотят на Вадацуми, а гондола берет только троих. Сколько раз удастся погрузиться, неизвестно. Все будет зависеть от погоды». «Да и насчет сенсации сомнительно», — сказал Юуки, глядя в потолок со своей узкой койки. «Если бы на острове было извержение и погибли люди, тогда, может быть, и получилось бы грандиозное сообщение. А тут какой-то безымянный островок на краю света погрузился в воду. Да тихо, без всякого шума. Кого это поразит? И вообще сейчас не до этого. Я тут слушал на коротких волнах передачу новостей из Японии. На суперскоростном шоссе Тона произошла страшная катастрофа». «Какая катастрофа?» — у Тацуна округлились глаза. «Где-то в восточной части префектуры Айти провалился мост. В ущелье упал бензовоз с полными цистернами. Вспыхнул лесной пожар, и людей, надо думать, погибло немало. В общем, страшное дело. В район бедствия брошены силы самообороны». «Правда? Неужели такой переполох?» — воскликнул сразу сникший Тацуна. «Чего доброго мое сообщение дадут мелким шрифтом где-нибудь в конце полосы? А почему бы тебе не написать статью для раздела науки? Это куда как солиднее, чем писульки в разделе происшествий», — сказал Юуки. «А не знаете, каковы последствия цунами, который нас задел по пути сюда?» «Да кажется, никаких особых последствий. разве что незначительно пострадал район полуострова Босса. Не повезло. Тацуна, совершенно упав духом, опустился на скамью. Фотокамера, которую я снял извержение, в океане. Единственное, что меня может спасти, любым путем попасть на Водоцуми.